Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем говорить об основных образах книги «Откровение Иоанна Богослова». И продолжаем говорить об образах 9 главы книги. Да, здесь мы видим, как вострубил 5-й ангел и вострубил 6-й ангел. И вот эти трубы, 5-я, 6-я, оно как бы завершает то страшное, что надвигается на людей. Образ. Здесь мы видим кладезь бездны, звезда, спадшая с неба, саранча, которая жалит людей, потому что у нее имеется власть, как у скорпиона, жало умеет. И жалит настолько, что люди будут желать смерти. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вот этот образ желания смерти, когда человек живет, но жизнь для него становится в тягость, вот это поистину такой апокалиптический образ. Поэтому над ней был царь, ангел бездны, которому имя Аввадон, а по-гречески Аполлеон, что значит губитель. Это же имя в Ветхом Завете, в некоторых книгах, употребляется в одном ряду со словом преисподняя, со словом ад. То есть вот ад воцаряется на земле и становится такой осязаемой реальностью. Но оказывается, и это еще не все, потому что сказано, что одно горе прошло, за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. И вот образы шестого ангела, вернее, шестой трубы, это образы еще таких не менее страшных чудовищ. То есть вот эти чудовища, силы зла, они начинают, можно сказать, трансформироваться и... Мы видим, как происходит гибель людей. Мы видим рождение таких монстров, как всадники с конями или всадники на конях, и у коней головы, как у льва, а хвосты, как змеи. И дышат они огнем, дымом и серой. Ну, это опять же образы ада. Образы разрушения и смерти. Вот число 6, шестая труба, она завершает такие разрушения, завершает действие ада на земле, ставится предел. Еще раз подчеркнем, что то состояние на земле, которое происходит и которое нам рисует Откровение на Богослова, это состояние вызвано прежде всего самими людьми. Люди живут так, что ад становится их родным домом. Люди живут так, что смерть становится их желанием. Но, тем не менее, Господь ставит всему предел. Потому что, когда человек достигает ада, достигает вот этой тьмы, смерти, мы знаем эти образы, и Ветхого Завета, Иона попадает внутрь такого состояния, внутрь кита, и оттуда взывает к Богу. И, конечно, окончание 9 главы, что не все люди, несмотря ни на что, раскаялись. Были люди, которые не раскаялись. Что были те, которые пришли к покаянию, а были те, которые... несмотря на это, не пришли к покаянию, не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Вот этим завершается 9 глава, что несмотря на такие страшные, страшнейшие испытания, когда ад становится твоим домом, есть люди, которые все равно упорствуют. Вот это тайна человеческого выбора. Тайна того, что человек может выбрать путь погибели и идти до конца. Мы не можем знать и не можем догадываться или гадать, как будет дальше. О каждой судьбе знает только сам Господь Бог. И мы не можем знать, что предпримет Господь для этих людей. Вот мы видим, что происходит при последней, седьмой трубе. Вернее, идет некоторое приготовление к ней, к этой седьмой трубе. «И видел я другого ангела, сильно восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая». Вот это образ такой, можно сказать, небесной литургии. Образ, когда все сходится. И сказано, что когда возгласит седьмой ангел, это седьмой стих 10 главы, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот это очень важный, такой необычный образ, тайна Божия, которая совершается во время трубы седьмого ангела. Вернее, во время того, когда седьмой ангел вострубит. Что же это за тайна Божия? Это действительно важный вопрос, и на него есть ответ. На него отвечает апостол Павел в послании к Коринфянам. Здесь мы говорим о единстве Священного Писания. Не просто всего Священного Писания, а даже вот в таких деталях оно происходит, что Господь открывает апостолам не просто вещи, которые симфоничны друг с другом, согласованы друг с другом. Вот прочитаем про седьмую трубу у апостола Павла. Это из послания к Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Апостол Павел и начинает с объяснения этой тайны. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Вот это удивительное место, которое отвечает на вот предыдущие трубы, когда разрешается человеку и грешить, выбирать свой путь, и разрешается также человеку отвечать за то, что он выбрал, что его постигает вот это жало, вот эта сила губит человека за его выбор. Потому что свобода, которую человек имеет, это необычайная ответственность, которую человек за нее несет. И вот это видение в 10 главе завершается таким призывом к евангелисту взять вот эту раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И он подходит, говорит: дай мне эту книжку. И он сказал: возьми и съешь. Вот. Ну и мы знаем здесь образ, что пока ест человек, она сладка, как мед, когда же он ее съедает, она становится горькой в чреве. Это пророку Иезекиилю Господь дал свиток, прежде чем он был послан проповедовать дому Израилеву. А сладость и горечь, по толкованию Андрея Кесарийского, означает: сладко для тебя, говорит, познавание будущего, но вместе и горько для чрева, то есть сердце, вместилище словесной пищи, из-за сострадания к тем, которые должны претерпеть неспосланное по божественному определению наказание. Также другой смысл есть в толкованиях. По Елику святой евангелист не испытал худых дел поглощением книги, содержащей деяния нечестивых. Ему и показывается, что при начале греха бывает сладость, а по совершении горечь по причине отмщения и воздаяния. Сострадательное сердце апостола не могло не почувствовать всей этой горечи и скорби, какая ожидала греховное человечество. То есть вот намек и на то, что все описанные в апокалипсисе события будут очень страшными и горькими. И горечь – это результат того греха, благодаря которому сам человек довел мир вот до такого страшного состояния. Итак, глава 11. Ну, вот здесь мы видим в 11 главе образ измерения храма. В Откровении Иоанна Богослова неоднозначный образ. Понятно, что то, что измеряется, то будет так или иначе разрушено. В свое время, когда храм Иерусалимский был разрушен, перед его разрушением было повеление измерить его. Было дано такое указание святому пророку Иезекиилю измерить храм, чтобы потом он мог быть восстановлен. И здесь вроде то же самое происходит, что измеряется храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Но в данном случае вот сложно понять и осознать, про какой храм здесь идет речь. По всей видимости, если мы будем этот образ именно осознавать, понимать с точки зрения Нового Завета, вот в Новом Завете храм Божий, и в том числе жертвенник вообще, вот, и вот эта религия, религиозность, это прежде всего наши тела, наши души, то есть вообще сам человек, как тот, кто стремится к Богу, что вы храм Духа Святого, говорит апостол Павел. В этом плане, конечно, как это все измеряется, вот в этом большая сложность для этого понимания, для этого толкования. Вот, но такое одно из толкований, это толкование святого Андрея Кесарийского, в котором сказано, что внутренний двор храма, который измеряется, это то, что находится на небесах, это торжествующая церковь, или уже спасенная, можно так сказать, а внешний двор, который попирается язычниками, это тот двор, который здесь на земле. И вот дальше имеется такой образ двух свидетелей, которые пророчествуют 1260 дней, вот, это 3,5 года. Это образ, который был еще у пророка Даниила, образ, который говорит о временности страданий для избранников, что вот церковь, которая живет на земле, ее испытания, ее страдания будут временные, будут всегда, будет поставлен предел этим страданиям. Вот этот образ это предполагает. И дальше идет тоже не менее страшный образ, что зверь, который выходит на погибель, он побеждает внешне, наверное, видимо, побеждает вот двух светильников, двух праведников, которые вот олицетворяют церковь и ее миссию в этом мире. То есть, живя в мире всем, святой евангелист говорит, что зверь, видимо, ее победит. То есть, будет казаться, что все, что зло восторжествовало и зло победило. И как и есть, как и происходит, и это прежде всего связано вообще с самой проповедью Христа, когда его распинают на кресте, вот ощущение, что зло побеждает. Но когда он воскресает и встает на ноги, и как вот здесь тоже сказано про этих двух святых, что после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Вот это вообще образ жизни христианина в этом мире, образ жизни церкви. Постоянно кажется, что вот все, она уже на последнем издыхании, вот она все завершается. Тем не менее, вот самый такой момент, и встает, взмывает вверх, и все приходят в ужас и трепет. И, наверное, сегодня такое же явление происходит, что ощущение полной пораженности нашей культуры, если говорить про нашу церковь, про нашу русскую православную культуру, про наше современное поколение, образ полной пораженности, что все, мы уже лежим, уже даже не шевелимся. Но вот по этому толкованию мы можем верить и надеяться, что произойдет воскресение, и церковь снова восстанет, и снова появятся светильники Божии в ней. Здесь нужно сказать о личности двух вот этих светильников, которым Господь дал власть пророчествовать. И это святые традиционно считаются святым пророком Илией и святым Енохом, это нашим праотцем. Это два святых, которые были живыми взяты на небо. И что вот они придут и возвестят волю Божию, Слово Божие всему миру. И по учению некоторых святых, что они должны отпадший Израиль восстановить, чтобы он снова пришел и стал христианским, чтобы он принял благовестие Христова. И вот эти святые, которые в Ветхом Завете являют некоторую особую степень совершенства, что Илия – это необычайно ревностный человек, ревностный обличитель зла как такового. И Енох – тот, который смог ходить перед Богом, смог всю жизнь свою посвятить тому, чтобы в каждую секунду в его жизни был Бог. Вот они достигли некоторого совершенства в земной жизни, и поэтому были взяты на небо живыми. Ну вот, идет седьмая труба, седьмой ангел вострубил, как мы уже начали говорить в прошлой главе, раздались громкие небеса, что царство Господа нашего Христа его будет царствовать во веки веков. И 24 старца поклонились перед Богом и с благодарностью воспевают его. И отверся храм Божий на небе, явился ковчег завета его, храма его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. То есть вот явление седьмой трубы возвещает нам явление новой жизни в Боге, новой жизни в мире. Дальше мы приходим опять к 12 главе, то есть опять образ жены, облеченной в солнце. Это образ церкви, что она в чреве и кричит от боли и от мук рождения, что с ней происходит и по сей день, что церковь рождает в муках своих детей. Мы знаем все, как сложно родиться в жизни во Христе. И опять еще одно знамение. Большой красный дракон, то есть, как понятно, это образ сатаны, дьявола, который увлекает и борется с церковью. Вот опять этот образ борьбы церкви, Христа со злом, с драконом, с сатаной. Здесь эта битва уже происходит на небе, то есть оно имеет небесное измерение, не только земное, не только здесь это происходит, но и на небе мы видим, Михаил и ангелы воюют против дракона и ангелов. Вот это разделение, оно на самом деле начинается еще в ангельском мире. Наиболее страшное, наверное, что могло произойти, потому что ангел – это символ силы Божией, энергии Божией, вестник Божий. И вдруг происходит внутри ангельского мира такое разделение, которое, конечно, вот так понять, осознать, рационально понять невозможно, почему это происходит. Но в основном обычно святые отцы учат, что вот сатана, который был Деницей, был настолько прекрасным, что возгордился и поэтому упал. Вот одно из таких самых простых толкований, которое существует в церкви. Одно из первых толкований принадлежит преподобному Кассиану Римлянину. И о нем можно прочитать в любом сборнике добротолюбия, как это произошло. И вот Михаил побеждает и низвергается на землю. И на земле происходит эта борьба, и победа уже совершается Агнцем и кровью ее. То есть Христом на кресте происходит победа на земле сатаны и ангела. Сначала с неба был низвергнут, а потом на земле был окончательно пригвожден и побежден на кресте смертью Христовой. И, конечно, вот этот образ борьбы завершается тем, что дракон все больше и больше свирепеет, и все, кого рождает жена, то есть церковь, со всеми идет война, со всеми идет брань. И чем дальше, тем брань это все глубже и глубже становится. Вот это ожесточение происходит, борьба за души человеческие. И вот сегодня мы видим, как это происходит, что это касается уже и внутри церкви нужно спасать человека, что внутри церкви есть определенные, можно сказать так, проблемы, которые необходимо преодолевать сегодня. О них сейчас постоянно говорится, проблемы расцерковления, человек приходит в церковь, становится христианином, живет, а потом раз отпадает. Вот как с этим быть? Такого раньше не было. Человек входил в церковь, и у него начиналась новая жизнь, и эта новая жизнь не прекращалась. А сегодня бывает совсем по-другому. Человек входит в церковь, у него начинается новая жизнь, он начинает причащаться, получать благодать, Иногда бывает даже так, что он ревностный христианин становится, а потом идет отпадение бывает. И говорят сейчас, что это становится массовым явлением, особенно в Москве об этом говорят. Отец Александр, в этой главе говорится о гонении от дракона на церковь. И так как апокалипсис совершается в течение всего времени, то если мы применим эту книгу к нашим дням, вот каким образом сатана воздвигает это гонение на церковь сейчас, когда внешне, казалось бы, все блестит и благополучно, а на самом деле мы видим, что не церковь сегодня влияет как-то на мир, а больше мир влияет на церковь. Ну вот это вы сами и сказали про это гонение, что сейчас действительно в наше время гонение, наверное, более страшное, чем когда оно было очевидно и явное. То есть, когда враг не очевиден, вот его нет, который тебя хочет вот это убить, а когда вдруг он оказывается внутри тебя, что, живя в этом современном мире, пользуясь какими-то достижениями, тем же интернетом, сотовыми, компьютерами, вдруг начинаешь осознавать, что оказывается, внутри-то тебя уже сидит какое-то зло, которое перешло в тебя через вот эти вещи, которыми ты пользуешься в быту. Но ведь всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, поэтому и телефон, и интернет ведь можно использовать и на благо, не злоупотребляя этим. Все-таки вот о каком зле, о каких подменах, какой манипуляции надо сегодня говорить? Совершенно верно. Можем все это использовать и нужно использовать во благо. Вот. Но есть вещи, которые, вот, например, тот же самый интернет, он в нем настолько сложно различить. Даже взять некоторые сайты, какие-нибудь новостные еще, в них настолько вот это вот тонко переплетается какая-то ложь и правда, и что человек невольно начинает вот истину путать с ложью. Вот эта тонкость переплетения, вот эта перемешанность постоянная, что сейчас нет уже чистого меда, везде где-то хоть капля дегтя, но есть. Питаться становится нечем, вот так по-нормальному. И это одна из самых основных проблем сегодня. Сегодня церкви крайне важно создать такую среду чистую, незамутненную, чтобы в нее могли приходить люди и там спасаться. И там находить себе Христа, находить себе образ святости, находить себе духовное попечение. Вот это важно сегодня сделать. Поэтому гонение происходит на церковь сегодня, в том числе и внутри церкви. Но я не говорю еще, конечно, уже о том, что есть сегодня гонение в виде общественного мнения на церковь, может быть, составлено. Гонение в виде интервенции других культур. Например, общество потребления, в каком-то смысле, это гонение на церковь. То, что другая культура внедряется, как в свое время был социализм, большевизм внедрен, и культура была разрушена русская, ну, или вернее, разрушалась чисто насилием физическим. А сегодня общество потребления, оно смеется, потому что мы же говорим, что наша ценность на небесах, что наша ценность во Христе, и нам не так важны эти все побрякушки, к которым стремится современный человек, а они смеются над нами. Вот это пренебрежение, равнодушие, цинизм особый, такой вот между делом, оно гораздо больнее бьет чаще, чем вот та была сатанинская ярость, которую испытывали большевики, когда убивали в 18-м году священников. Она гораздо больнее. По крайней мере, у меня такое ощущение. «И испустил змей за женою из уст своих воду, как реку, чтобы потопить в этой реке христиан». Преподобный Андрей Кесарийский под водой понимает множество злых демонов или различных искушений, а под землей, поглотившей эту воду, смиренномудрие святых, которые расторгают все дьявольские сети. Вот как же сегодня христианам это множество демонов, искушений, манипуляций, политкорректности, ведь сегодня лукавство заключается в том, что мало кто решается называть вещи своими именами, и особенно новоначальные христиане, они, разбираясь в учениях, в Писании Христовом, они задают много вопросов, почему у нас вот такие неопределенные нравственные оценки, вот это все неоднозначно, вот это вот с одной стороны так, а с другой стороны так, и вот мы нигде в Евангелии, в толкованиях святых отцов такой постановки вопроса не видим, всегда вещи называются своими именами, а сегодня у нас вот этого не происходит. Как сегодня быть? И что будет с христианами, если мы перестанем отделять ложь от правды, истину от тьмы и заблуждения? Тогда действительно демоны, вот эта река злобы и манипуляции может привести к тому, что и церковь потеряет свою соль, свою силу. Почему? Потому что исказит, перестанет исповедовать ту чистоту учения, которую заповедовал Христос хранить своим апостолами, которую все-таки сохранили на протяжении 2000 лет даже до нашего времени. Ну как, так же и делать. Нам это оружие, оно на все века дано. Смирение, терпение, исповедничество, кротость, воздержание, заповеди Божии. В том-то и дело, что у наше оружие универсально. Вот. Какие бы козни дьявол не предпринимал, какие бы воды современные не было, не были бы мы, все это можем поглотить смирением, кротостью и так далее. Вот этими же самыми средствами, которые и наши древние отцы, и которыми сам Христос нам показал и открыл. Все эти различные добродетели, которыми должна усовершенствоваться наша жизнь и наша душа. Вот, давайте перейдем к 13 главе, немножко ее коснемся, потому что она наиболее, наверное, такая становится конкретная. Здесь рассказывается об образе зверя с 7 головами и 10 рогами. Здесь говорится о поклонении ему всеми народами, всех, кто живет на земле, которых имена не написаны в книге жизни. И здесь сакральное это число зверя 666. И вот эта проблема, которая во все времена так или иначе касалась людей, то есть это одна из самых таких глав, которая тревожит, будоражит умы людей, и в том числе в наше время. Вот, и подробно, да, наверное, в следующий раз поговорим уже об образах этой и следующих глав. Ну а сегодня мы прощаемся, дорогие братья и сестры. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Храни вас всех Господь.